доходы, расходы, прибыль. Это то, что висит в отчете о прибылях и убытках. И во всех трех учетах есть поступления, выплаты и разница между ними — денежный поток. Это информация за счет движения денежных средств. Но это в крупную клетку. В более мелкую есть нюансы. Я уже говорил о том, что в управленческом учете есть такая штука, как неявные затраты. Например, вот эта вот виртуальная аренда. Либо во многих компаниях любят посчитать заработную плату учредителя. То есть учредитель работать не должен. Он дал денег и рассчитывает на какой-то процент на вложенный капитал. Если он к тому же приезжает иногда в офис и помогает наемному менеджменту разрабатывать, к примеру, стратегию бизнеса, он не обязан это делать. А что происходит в управленческом учете? В управленческом учете ему начисляется, не обязательно выплачивается, но начисляется заработная плата, которая в отчете о прибылях и убытках уменьшает прибыль, от которой мотивирован наемный менеджмент. Сколько мы начисляем заработной платы? Ну, примерно ту сумму, которую заплатили бы наемному человеку, не знаю, консалтинговой компании, ну, кому-то на рынке, вот на этом рынке, на котором мы работаем, по некой среднерыночной цене, мы считаем зарплату акционера. Это так называемая неявная затрата. Или активы как объект учета. В последние годы очень много говорят об экономике знаний, о важности нематериальных активов для бизнеса. Очень много появилось компаний, в которых все активы, почти все активы нематериальные. Ну, представьте IT-компанию. В этом бизнесе, кроме столов и компьютеров, у нас есть еще мозги. Очень тяжело повесить в баланс там 3-4 тонны мозгов. Все основные активы, по сути, уходят в 6 часов вечера со своих рабочих мест домой. Если завтра утром они в 9 утра на работе не появятся, то у менеджера компании, кроме бэушных столов и бэушных компьютеров в офисе, ничего не остается. Но очень тяжело повесить мозги в баланс, вот эти вот нематериальные активы, человеческие компетенции, навыки, ноу-хау. Но это важная тема, и управленческий учет пытается ее тоже решить. Понятно, что какие-то нематериальные активы могут чуть-чуть висеть и в налоговом учете, могут чуть-чуть висеть в финансовом, но в управленческом список нематериальных активов может быть гораздо шире. Так что в крупную клетку список объектов учета совпадает, а в мелкую нет. Принципы и правила учета. Принципы и правила учета в налоговом учете прописаны в многочисленных нормативных актах. Что касается финансового учета, то это международный стандарт финансовой отчетности. Ну и в управленческом учете пишется так называемая учетная политика. Мы уже сказали, что в принципе международные стандарты могут служить очень хорошей основой для написания учетной политики управленческого учета. Вот сюда, вот в эту третью колонку они могут попадать. Но эти принципы и правила чуть-чуть могут отличаться. Мы чуть попозже, когда будем обсуждать, к примеру, управленческий баланс, об этом скажем. То есть если принципы и правила учета дебиторской задолженности в этих трех учетах отличаются, то цифра по дебиторской задолженности тоже будет отличаться. Если принципы и правила учета основных средств во всех трех учетах могут чуть-чуть отличаться, то и будут отличаться цифры во всех трех учетах. У одной очень известной немецкой автомобилестроительной компании прибыль в двух учетах, в учете по немецким национальным стандартам и в учете по американским стандартам, US GAAP, отличалась в 92 году, насколько я знаю, на 1 миллиард тогдашних немецких марок из-за того, что принципы и правила расчета прибылей в двух учетах отличаются. То есть одна и та же компания с одним и тем же оборудованием, с одними и теми же людьми, запасами готовой продукции на складе и так далее. Стоимостная оценка результатов работы, она была разная. В одном учете прибыль X, в другом учете прибыль Y и дельта по прибыли миллиард марок. Об этом очень хорошо сказал один американский финансист Альфред Раппопорт. Он сказал, что profit is opinion, cash is fact. Прибыль — это мнение, деньги — это факт, имея в виду, что принципы расчета денежного потока во всех трех учетах одинаковые. Пришли деньги на расчетный счет и в кассу, ушли деньги с расчетного счета и кассы. Нахимичить очень, очень тяжело, и, в принципе, значение денежного потока у белой компании во всех трех учетах, по идее, должно совпасть. Но прибыль — не факт, потому что принципы и правила расчета прибыли здесь одни, здесь другие, здесь третьи. С одними резервами можно напридумывать достаточно много, и только по причине резервов прибыль во всех трех учетах может отличаться. Ну и вторая причина, к примеру, амортизация. В одном учете мы здание амортизируем X лет, в другом Y лет, в третьем Z лет, и, соответственно, прибыль поехала. В одном учете одна, в другом другая, в третьем третья. Точность и оперативность — это следующий критерий. Но я, наверное, начну с управленческого учета, с примера одной международной компании и описания того, как в этой компании стекаются потоки финансово-экономической информации. У этой международной компании есть представительство в городе Киев, и это представительство сбрасывает свои цифры в Берлин. В Берлине осуществляется консолидация по Германии и по всей Восточной Европе. После этого Берлин скидывает информацию в Париж, где находится штаб-квартира по Европе. И в Париже осуществляется консолидация по всей Европе. После этого цифры перебрасываются через океан в город Нью-Йорк, где находится самая главная штаб-квартира компании, туда все потоки стремятся. Так вот, в Нью-Йорке авторы учетной политики управленческого учета и управленческой отчетности написали цифру 5 и обвели ее в рамочку. Это значит, что цифры за февраль 2008 года в Нью-Йорке должны быть на столе 5 марта. Соответственно, Берлин, промежуточное звено в цепочке для киевлян, для коллег из Киева, которые сбрасывают информацию в Берлин, написал цифру 2 и обвел ее в рамочку. Соответственно, цифры о том, как отработал Киев, должны быть в Берлине ко второму числу, дабы Берлин имел возможность свести все по Германии, по Восточной Европе, обработать, выслать в Париж, а потом это поедет еще в Нью-Йорк к пятому числу. Ну, соответственно, как бы быстро Киев по клавиатуре пальчиками не стучал, он физически не имеет возможности выслать одновременно и точную, и оперативную информацию ко второму числу. Поэтому в той управленческой отчетности, которая уезжает из Киева в Берлин, ко второму числу содержится очень большой процент примерного факта. Но в Нью-Йорке решили, что приблизительная информация к пятому числу для нас важнее, чем абсолютно точная к 25-му. Абсолютно точная доезжает потом вдогонку к 25-му, к 26-му, тогда, когда она станет известной окончательно. Но примерный факт должен быть к пятому числу, и это специфика управленческого учета. Зачастую оперативность важнее, чем точность. Точность будет потом, она будет, однозначно будет, но оперативность иногда важнее. Что касается детализации. Как правило, управленческий учет самый детальный из всех трех. И в налоговом, и в финансовом, по большому счету, нас интересует бизнес в целом. А в управленческом учете нас интересует не только бизнес в целом, но и куски бизнеса. Это может быть продуктовый портфель. Нас в управленческом учете может интересовать структура выручки по продуктам, по клиентам, по каналам сбыта, по рынкам сбыта, по сотрудникам отдела продаж. Вот может быть много срезов. Нас в управленческом учете может интересовать дебиторская задолженность очень подробно. Здесь и здесь дебиторская задолженность висит в балансе, здесь она тоже висит в управленческом учете. Но помимо этого, к этой общей цифре приложена такая длинная большая простыня, на которой подробно описано, кто нам должен, когда даст примерно, даст ли вообще, каков процент безнадежной либо сомнительной задолженности и так далее. В управленческом учете есть такое явление, как центры финансовой ответственности. Это структурные подразделения бизнеса. Мы пытаемся оценивать экономическую эффективность каждого из них. В общем, управленческий учет — это самая детальная система из трех. Валюта. Что касается валюты, то надо говорить о валюте учета, ну, оперативного, ежедневно, и о валюте отчетности. Отчетность — это, как правило, продукт за некий такой длинный период, полгода либо год. И валюта оперативного учета, и валюта годовой отчетности могут не совпадать. Обычно в качестве валюты оперативного учета используют ту валюту, в которой компания осуществляет большинство, как бы, операций. Если большинство операций осуществляется в рублях, то валюта учета будет рубль. Это менее трудоемко, чем каждый день все пересчитывать в какую-то другую валюту, например, евро или там американский доллар. Но валюта отчетности за некий длинный период может быть другой. Давайте посмотрим на один пример на следующем слайде. На этом слайде вы видите динамику прибыли одной и той же компании за период 1999-2007 год в трех разных валютах. в трех разных валютах. Ну, предположим, что одна валюта — это рубль, одна валюта — это доллар, одна валюта — это евро. Не буду уточнять, какого именно цвета каждая валюта. В принципе, наверное, можно догадаться. Вы видите, что в 2007 году, по итогам 2007 года, прибыль в зеленой валюте просто прекрасная, прибыль в красной валюте очень плохая, а прибыль, если ее посчитать в синей валюте, она средняя. Компания желает иметь достаточно твердый денежный знак, в котором она могла бы информировать своих менеджеров либо акционеров о прибыльности на неком длинном интервале времени, ну, к примеру, с 99 по 2007 год. Ну и находит очень интересное решение сделать корзину, такой условный денежный знак, искусственный попугай, состоящий из трех валют одновременно. Ну, по образу и подобию евро. Евро, в принципе, это тоже корзина, которая в свое время была сформирована из немецкой марки, французского франка, итальянской лиры, испанской песеты и так далее. Ну, тут вопрос весов. Компания решила, что там 0,3, 0,3, 0,4 будет вес каждой валюты. И в этой корзине будет рубль, евро и доллар. Рубль, евро и доллар. И называться эта валюта может как угодно, но обычно компании берут первых три буквы из собственного названия, и получается название валюты. Получается название валюты. Это искусственный. Как вариант, корзина может состоять из четырех валют. Ну, например, доллар, евро, швейцарский франк и английский фунт. Швейцарский франк и английский фунт достаточно стабильные валюты. Они добавлять могут нашему искусственному попугаю стабильности, даже если мы с этими валютами напрямую не работаем. Ну и что-то похожее, в принципе, делают компании, которые составляют управленческую отчетность не в денежных знаках, а в каких-то, скажем так, натуральных единицах. Самая экзотическая валюта управленческой отчетности, которую мне приходилось встречать, называется «Щенки-далматинца». Акционеры компании попросили финансового директора составлять управленческую отчетность в «Щенках-далматинца», перегоняя привычные им денежные знаки, вот этот вот искусственный, скажем так, эквивалент. Почему именно щенки-далматинцы? У меня есть подозрение, что акционеры просто любят эту породу, хотя я готов поспорить с целесообразностью использования именно этой валюты, потому что мода на породу может как бы меняться, и, соответственно, цена на породу, наверное, от моды несколько зависит, и поэтому это может быть не очень удачный эквивалент. Но студенты традиционно свою стипендию пересчитывали в литры водки и в литры пива, ну, оценивая свою покупательскую способность. В принципе, компания тоже может пересчитать свою прибыль, выручку в квадратные метры жилья, в бокалы пива Гиннес, в щенков далматинца, либо в количество бигмаков, которые можно съесть в Макдональдсе за прибыль, заработанную в 2001 году, и за прибыль, заработанную в 2006 году. Я надеюсь, что идея с этими искусственными валютами вам понятна. И, в принципе, здесь все достаточно просто. Мы пытаемся придумать некий стабильный, достаточно стабильный эквивалент, чтобы можно было свою прибыль 2007 года сравнивать с прибылью 2000. Это специфика управленческого учета. Вот такие игры с валютами могут быть именно здесь. Пару слов о валюте управленческой отчетности еще раз. Представьте, есть человек, который размышляет над целесообразностью поступления на программу MBA в одну бизнес-школу. У него такая мысль была еще в 2001 году, когда это стоило в этой бизнес-школе 7000 долларов США. Но в итоге он пошел на MBA в 2007 и заплатил за свое обучение 17000 долларов США. Это примерно одна и та же программа, одни и те же предметы, одни и те же спикеры. Ну, там на 6 лет они постарели, но в принципе это одна и та же программа. И этот человек утверждает, что в этой бизнес-школе программа MBA не подорожала, а подешевела. Объясняет это следующим образом. Но он говорит, что в 2001 году сотрудники бизнес-школы, продав программу MBA за 7 тысяч, могли отправиться в близлежащий Irish Pub и выпить 5 полноценных бокалов вкусного пива Guinness по 0,5. А в 2007 году эти же люди, отправляясь в этот же Irish Pub, продавая MBA за 17 тысяч долларов США, могут себе позволить выпить 4 полноценных бокала литра пива Guinness и маленький бокал 0,25, но не больше. И поэтому, если оценивать в Гиннесах, то MBA подешевел. Ну и в макроэкономике есть такое понятие, как индекс Биг Мака, который информирует нас о том, сколько могут съесть Биг Маков на свою заработную плату венгры, итальянцы, финны, японцы, венесуэльцы и так далее. Что-то подобное мы видим в этой попытке, либо в попытке использовать щенков-далматинцев в качестве валюты управленческой отчетности. Следующий критерий, по которому мы можем сравнить три учета, это план счетов. Вы, наверное, знаете, что еще в 1494 году один итальянский монах, его звали Лука Пачоли, придумал систему двойной записи. Систему счетов, так называемых, систему двойной записи. То есть, если на простом примере объяснять, ну, в монастыре может храниться на складе мед. На начало февраля было столько-то литров меда, в течение февраля мы какое-то количество меда приобрели или добыли, в течение февраля какое-то количество меда, так сказать, потребили либо продали, и, наконец, февраля какой-то остаток остается. Тот мед, который выбывает с одного счета, на котором он был учтен, он попадает на другой счет. То есть в самой системе заложен механизм проверки. И именно поэтому финансисты до сих пор благодарны этому гениальному итальянцу за его идею системы счетов и системы двойной записи, потому что в самой системе заложен механизм проверки. Поэтому вот эти все учеты обычно ведутся в рамках некой системы счетов. Она может быть единая для всех, эта система счетов, это первый сценарий. Второй сценарий, когда вот мы налоговый учет ведем в одной системе счетов, а в управленческом создаем свою отдельную систему счетов, и именно ею пользуемся. Мы о плюсах-минусах обоих подходов поговорим, просто важно понять, что план счетов тоже может отличаться. Предпоследний момент — это люди, которых мы привлекаем для этой работы, для этой работы, для этой работы. Теоретически это может быть один и тот же человек, либо одна и та же группа людей, которые справляются со всеми тремя учетами, знакомы со всеми тремя учетными политиками, а эти учетные политики могут быть разными, но достаточно тяжело найти таких людей, они очень дорого стоят. Соответственно, второй вариант. Одна группа сотрудников у нас занимается этим учетом, другая этим, третья этим. Как вариант, одна группа вот этим, а другая вот этими двумя, потому что они очень похожи. И это тоже стоит каких-то денег работодателю, но тут надо считать, общинка-выделка. Вот. Но очень важно понимать, что очень редко удается найти человека, который за приемлемые деньги согласен сделать три учета и не ошибаться в трех учетах, потому что образ мышления разный, каноны, принципы могут достаточно серьезно отличаться. Поэтому наиболее распространенный вариант, когда у нас есть группа специалистов, полностью сконцентрированных на вот этой вот учетной системе, им не приходится переключать в голове рубильник для того, чтобы заниматься вот этими учетами. Для этих целей есть другая группа сотрудников, которые в этом специализируются и которые это делают хорошо. Подчеркну, что есть компании, в которых одни и те же люди ведут три учета, но все-таки большинство компаний выбирает второй сценарий. Отдельные люди для налогового, отдельные люди для финансового с управленческим. Ну и последний момент — это критерии оценки. Нас в первую очередь интересуют именно те критерии, по которым мы своему управленческому учету поставим там единицу либо десятку по десятибалльной шкале. И управленческий учет на десятку по десятибалльной шкале — это точный, оперативный, детальный, конфиденциальный. И очень важный момент — это читабельность. Этот момент иногда недооценивают, но это очень важный момент. Это не просто красота ногтей, это, скажем так, маркетинг в области управленческого учета, который делает информацию приятной для восприятия конечными пользователями. Так что список критериев оценки в управленческом учете состоит из следующих моментов. Еще раз я их повторю. Это оперативность, точность, детализация, конфиденциальность и читабельность. Стандартный вопрос, с чего начинается создание системы управленческого учета и управленческой отчетности в компании? Мой опыт позволяет утверждать, что начинать надо с рисования списка своих процессов, с изображения своего бизнеса в виде совокупности взаимосвязанных процессов. Их может быть 10-15.